«Я докажу свою храбрость иначе», — надменно ответил он и преградил мне путь. «Подождите. Что тебе надо от меня?» «Пока была жива мать, я терпел, но теперь хватит». Он с угрожающим видом посмотрел на меня. «Вы пробыли у власти отпущенный вам срок, теперь мой черед». «Нет», — ответил я, — «твой черед никогда не придет». «Теперь мой черед», — вспылил он. Выхватив меч, он вонзил его мне в грудь. Из соседней комнаты высыпала дюжина его сообщников с криками «Смерть тирану!». Руджера, заслонивший меня, упал. Я нанес удар, и Танкред рухнул. Я ощутил острую боль между лопатками и, обернувшись, парировал удар. При виде поверженного наземь Танкреда несколько заговорщиков обратились в бегство, а вскоре подоспели вооруженные стражники. Трое нападавших были убиты, прочих после короткой стычки удалось скрутить. Я опустился на колени возле Руджера. В его глазах, обращенных к потолку, застыл ужас. Сердце уже не билось. Глаза Танкреда закрылись, он был мертв. «Вы ранены, монсеньор», — сказал мне один из слуг. «Не страшно». Поднявшись на ноги, я провел рукой под рубашкой. Рука обогрелась кровью. Взглянув на кровь, я расхохотался. Подойдя к окну, я сделал глубокий вдох. Воздух, войдя в легкие, наполнил грудь. Монах по-прежнему молился. Толпа приговоренных к смерти молча внимала ему. Жена моя умерла. Сын и внуки тоже. Все мои соратники умерли. Но я жил, и таких, как я, больше не существовало. Я отринул прошлое. У меня не осталось привязанности, ни воспоминаний, ни любви, ни долга. Закон мне не указ. Я был сам себе хозяин и по собственной воле мог располагать жизнями жалких людишек, обреченных на смерть. Я стоял под пустыми небесами, я был жив, свободен и вовеки одинок. Я выглянул из окна и рассмеялся. Странная армия. На площади их собралось не менее 3000. Опоясанные мечами и в доспехах, под сутанами люди, завернутые в длинные покрывала с головы до пят, так что даже лиц не было видно, держали лошадей под узцы. Я подошел к венецианскому зеркалу. Под белым шерстяным капюшоном лицо мое выглядело смуглым, как у мавра, а выражение глаз было отнюдь неблагочестивым. Надвинув на лицо капюшон с отверстиями для глаз, я спустился на площадь. Под конец эпидемии народ, выбитый из привычной колеи бедствием, которого с трудом удалось избежать, взбудораженный предсказаниями монахов, предался всевозможным причудам религиозной экзальтации. Притворяясь, что поддался их фанатизму, я подбил всех дееспособных мужчин отправиться со мной в длительное паломничество. Мы вооружились, но лишь за тем, чтобы защитить себя от разбойников, наводнивших деревни. Многие верили в искренность моих помыслов, но не все последовали за мной, потому что остерегались доверяться мне. Мы покидали город, следуя по старой улице красильщиков. Лачуги на этой улице превратились в груду развалин. Может быть, дьявол услышал мои молитвы. Все обитатели этого квартала умерли от чумы. Работники заканчивали расчистку. Одни умерли, другим только предстояло родиться. Кармона жила. Она возвышалась над скалистым утесом, окруженная стройными башнями, разоренная, но уцелевшая. Сначала мы, распевая псалмы, добрались до Вилланы и обошли ее. Многие тамошние жители присоединились к нам. Затем мы ступили на земли Генуи. В пути я обращался к правителю каждого города и просил принять нас. Наша процессия двигалась по городским улицам, призывая раскаяться и принимая подаяние. Когда мы проникли в самое сердце владений Генуи, я заявил, что власти отказываются нас принимать. Опустошенные голодом и чумой деревни были просто не в состоянии предоставить нам никакой пищи. Вскоре нам угрожал голод. Кое-кто из кающихся предложил вернуться в Кармону. Я возразил, что мы зашли далеко, и прежде чем удастся вернуться к родным очагам, умрем от голода. Лучше отправиться в Ривель, в большой процветающий порт, где нам не откажут в провизии. Правитель Ривеля распорядился открыть нам ворота. Однако я заявил своим спутникам, что уже в который раз безжалостные люди не вняли нашим молитвам. Тогда среди паломников поднялся ропот. Люди говорили, что могут взять силой то, в чем им отказывает милосердие. Я притворился, что мне не по душе такие предложения, но вовсю проповедуя смирение, я внушал им, что нам не оставили иного пути, кроме как умереть на этом самом месте. Вскоре в их сердцах закипел гнев, и мне оставалось только уступить этой оголодавшей орде. Процессия, не вызвав подозрений, вошла в ворота Ривеля. Когда мы прибыли на центральную площадь, я внезапно сорвал с себя белую сутану и, пришпорив коня, устремился ко дворцу с криком «Смелее! Да здравствует Кармона!». Кающиеся паломники, избавившись от накидок, оказались в полном вооружении. Удивление горожан было столь велико, что никто не попытался оказать нам сопротивление. Запах крови, опьянение победы вскоре превратили набожных паломников в солдат. Ночная оргия довершила эту метаморфозу. Генуэзские правители были истреблены, имущество их разграблено, а женщины изнасилованы. Неделю вино в тавернах текло рекой, а на улицах звучали непристойные песни. Я оставил свою маленькую армию в Ривеле. С остатком войска мы предприняли захват замков и крепостей, стоявших на пути, соединявшим Кармону с морем. Гарнизоны, поредевшие после чумы и лишенные подкреплений, не могли противостоять нашему напору. Я не знал, что мое вероломство вызвало возмущение во всей Италии, но генуэзцы были еще слишком слабы, чтобы затевать войну, и им пришлось уступить мне завоеванное. Став хозяином Ривели, я установил высокие налоги на все виды товаров, ввозимых в порт. Флорентийские торговцы тщетно твердили, что они освобождены от этих податей, я не хотел предоставлять им никаких привилегий. Я понимал, что навлеку на себя гнев еще и флорентийцев, но не собирался отступать из страха перед войной с этой могущественной республикой. Я готовился к борьбе. Я располагал достаточным состоянием, чтобы вести переговоры с главарями отрядов наемников. Я назначал им половинное жалование при условии, что взамен они обязуются предоставить мне свои войска, когда у меня возникнет в них надобность. В ожидании такого момента я предлагал им самим обеспечивать себя и кормиться грабежом окрестных земель. Таким образом, они в мирное время способствовали ослаблению городов, кои я предполагал захватить». Если я планировал взять какую-то крепость внезапным приступом, я демонстративно предоставлял одному из своих капитанов отпуск, но тайно поручал ему использовать мой план. Если он терпел неудачу, я открещивался от него. Так, не объявляя войны, я вскоре завладел замками и крепостями, расположенными на землях, граничивших с моими владениями. Когда генуэзцы решили разорить долину Кармоны, я вновь собрал армию, и к моим услугам были лучшие кондотьеры Италии. Поначалу я не стал препятствовать, чтобы генуэзцы и их каталонские наемники наводнили сельскую местность. Уведомленные об их приближении, крестьяне бежали в укрепленные моими стараниями города, захватив урожай и скот. Вражеские солдаты вряд ли нашли чем подкормиться на этих опустевших землях.